Глава 25. Выгнали меня с шумом и матами, впрочем, как обычно. Когда мы с Зинченко закончили разговор, в кабинет разъяренной фурией ворвался полковник. Досталось всем и Зинченко, который какого-то мужского полового органа привел меня в кабинет, хотя должен был пристрелить этого пидораса на месте, как собаку, и мне, и моим родственникам до седьмого колена. Чуть в рейло мне не заехал товарищ командир. Зинченко порывался было вступиться за меня, но, заметив мой предостерегающий жест, присоединился к подполковнику, видимо, выплескивая весь свой недавно пережитый страх. Скоро он уже переплюнул подпола и с пены у рта поносил меня так, что уже командиру ПВОшников пришлось его осаживать. Я быстро выпалил свою версию появления в воинской части, но такое впечатление, что меня подпол вообще не услышал. Вышвырнули меня, короче, из ворот КПП со всей помпой, и картины, играя на публику, разве что коленом под зад не дали. Ну и ладненько, главное, чтобы все получилось, и эту гребаную экспедицию отпустили на волю. Эрастов с компанией появились только через полчаса. Видел я подобную картину уже где-то. Французы отступают из Москвы, потрепанные все, взлохмаченные, одежда порванная. Эрастов с Кожевниковым сверкают перевязанными и загипсованными конечностями. У Изи фингал на полу лица, а у Семы поцарапана скула. Только девочки более-менее целые, мордочки только заплаканные и глаза от слез опухшие. «Ну что, допрыгались? Добухались? Краеведы хуевы!» Выдал я, как только все шестеро подошли ко мне. «Да говорил я им, на каждом привале по пузырю всасывали ироды. У них с собой почти ящик водки был». «Я им в обход пойдем, а они вдоль болота решили, не послушали меня, вот мы и нарвались. И нет бы мирно договориться, когда на патруль вышли, так эти в драку сразу полезли. Я и глазом моргнуть не успел, как прикладом в морду получил», — начал возмущаться и оправдываться Семен, но тут же запнулся, встретившись с моим злым взглядом. «Я с тобой потом поговорю. Дома. Сейчас бери баб и Изю и дуйте назад, в Приречный, а я этих раненых петухов повезу на лодке. Там все равно на всех места не хватит». «Я этого так не оставлю. Они вообще охамели, вояки эти. Да я доктор наук, профессор. А меня в рыло, да с сапогами по почкам. Они еще узнают, кто такой Эрастов. Выпить есть, Грил? Надо стресс снять». Эрастов, похоже, еще не вдуплил, из какой жопы я его вытащил. «Паша, у тебя вообще мозги есть? Или последнее пропил? Да ты понимаешь, козел ты ученый, что с вами могло быть? Я вас только что из практически стопроцентной тюрьмы вытащил, да вам по десятке корячилось. Запомни, вы с этим октябренком встали ночью поссать и неудачно ударились друг об друга в темноте, а потом на Изю случайно упали. Вот что вы всем говорить будете. А сейчас засунь свой язык в жопу и не вынимай его оттуда, пока я тебя в самолет не посажу. Всосал? Или тебе сейчас народными методами объяснить?» В процессе разговора я схватил Эрастова за потрепанную и порванную олимпийку и тряс его, как тузик-грелку. Еще немного, и я не сдержусь и втащу профессору. «Какой самолет к хуям собачьим? Мы идем дальше!» Профессор орет на меня в ответ и пытается оторвать мои руки от своей походной одежды. Похоже, не понял ничего Эрастов. «Действительно, а чего это вы тут командуете? Мы идем дальше, а когда вернемся, напишем заявление в прокуратуру, пусть разберутся». Подключился к разговору Кожевников. Не по своей воле, а только благодаря хорошей фиксации гипса, застыв в октябрятском приветствии. «И потом, эти нехорошие люди нам сообщили, что где-то тут на болоте есть старая, покинутая деревня старообрядцев. Ее мы тоже обязательно хотели бы посетить. Мы никуда не уедем». «Ясно. Ну и хуй с вами. Сема, будь другом, сгоняй к КПП, там майор стоит. Зинченко фамилия. Пусть берет караул и этих двух уродов обратно забирает. А ты, Паша, как в зону заедешь, пиши, мы тебе передачку соберем. Ты хоть и долбоеб, но я тебя не брошу, буду греф тебе слать. Изя, бери девчонок и грузитесь в лодку. Да, кстати, с вами-то, дамы, все в порядке?» «Нас не били, только облапали, уроды!» Начинает реветь одна из студенток, прижавшись ко второй подружке. Вторая тут же тоже начала всхлипывать. «Как облапали?» Растерялся я и непроизвольно выпустил Эрастова. «Ну, это, обыскивали нас всех, только нас по разу, а девок каждый из караула, и причем как смены меняются, так по новой. По ним же сразу видно, что они американские шпионки, и пистолеты они между сисек прячут». Вдруг заржал Изя и тут же получил от меня подзатыльник. «Ну, все понятно. Солдатики, парни молодые, баб уже много месяцев не видели. Как таким случаем не воспользоваться?» «Ладно, понятно все. Целые и нетраханные уже хорошо. Грузитесь в лодку. Сема, ты еще тут? Давай быстрее, сдаем этих мудаков обратно и едем домой». «Кирилл, послушай, ну не могу я вернуться просто так». На всякий случай, отойдя от меня подальше, начал Эрастов с опаской поглядывая на Семена. «Я тебе обещаю, мы никуда ничего писать не будем. Жаловаться тоже. Спасибо тебе, что выручил, но на этот камень нам надо посмотреть. Мы всему институту 1,5 года мозг выносили с этой экспедицией, и тут так обосрались. Да меня со свету живут. И деревня эта, я тоже хочу на нее посмотреть. Насколько я понял, там еще никого не было из археологов или других ученых. И че? Ты вот такой побитый и поломанный вместе с этим куском гипса дальше в тайгу пойдете? Да он себе без помощи посторонних даже жопу вытереть не сможет». Я кивнул на Кожевникова, который стоял с гордо поднятой головой. «Ты как себе это представляешь? А на девчонок посмотри. Да у них уже истерика, переходящая в психоз. 2 дня в каталажке, плюс ваши вечно пьяные рожи. А у тебя еще и не рот, а помойка. Что ни слово, то мат-перемат. Про Изю я вообще молчу». «С ним я договорюсь. Считай, все сдали на отлично. А Изя уже кандидат. Ну, так что, идем?» Эрастов обернулся к своим студентам в поисках поддержки. «Я иду». Тут же вскочил из лодки повеселевший Изя. Быстро переглянувшись, за ним последовали и барышни. «Да вы не дойдете. В эту деревеньку только на вертолете можно добраться. Ну или на лодке. А ты, Октябренок?» Обратился я к Кожевникову, который позу так и не поменял. «Так бы не хорохорился. Срастется у тебя еще кость неправильно, и снова ломать придется. Доктор тебе скажет, что будет не больно. А больно будет, я тебе обещаю». «Ну так отвези нас туда, у тебя же лодка есть», — пристал как банный лист Эрастов. «Я никуда не поеду. У меня жена вот-вот родить должна, а я с вами по болотам мотаться должен. Идите в баню». «Да не надо с нами там все время быть. Отвези просто, потом заберешь через неделю, например». «В лодку все не влезут. Максимум, кроме меня, еще 2 человека с вещами, а вас 5. Не повезу». «Хорошо, мы можем разделиться. Например, я и Изя поедем с тобой, а остальных Семен к камню отведет. Я так понял, что тут уже не очень далеко осталось. С тобой или без тебя, но мы туда попадем. Не заставляй меня идти жаловаться твоему начальству». Решил надавить на больное этот стукачок. «Хрен с вами. Грузимся и едем прямо сейчас. Сема, проверь все рюкзаки, чтобы ни одного грамма спирта в них не осталось. Потерпите на сухую, алкаши проклятые. Но учти, Паша, приедем назад, я тебе морду бить буду. Еще пожалеешь, что в каталажке не остался». Эрастов вымочно улыбнулся, но с готовностью покивал головой. «Вот это жертвы во имя науки». «Да какой там спирт?» – тяжело вздохнул Кожевников. «Эти гады все подчистую выгребли, а мне, может, надо раны обрабатывать. Я тебе зеленки с собой дам. Обрабатывай сколько хочешь, хоть весь в зеленый покрасься. Короче, или едем, или нет. Быстро только». «Едем», – решительно махнул здоровой рукой Эрастов. Быстро посовещавшись между собой, Эрастов с Кожевниковым развили бурную деятельность. Перетасовали рюкзаки, переложили часть вещей, о чем-то поспорили и разошлись. Изя с Эрастовым заняли место в моей аэролодке. А Семен с поломанным Кожевниковым и девчатами, взвалив на плечи свои вещи, выдвинулись в сторону взорванного камня. Тяжело вздохнув, я завел лодку и направил ее в болото. Как же достали меня эти неожиданные выезды, кто бы знал. Как я и предполагал, дойти за остаток дня до острова с деревни сектантов мы не успели. Переночевать остановились возле какого-то клочка суши с более-менее ровной поверхностью. Был он тут или появился после падения метеорита, я не знаю. Вполне может быть, что и был. Я раньше на островки, на которых не растут деревья, даже внимания не обращал. А теперь на болоте только такие и есть. «Страшное место!» С грустными глазами выдал Изя, усиленно отмахиваясь от мошки, когда мы устраивались на ночлег. «Тоска одна. Страшно тут было, когда метеорит ёбнулся, а сейчас тут красота и покой», — пробурчал я, раскладывая костерок. «Не столько, чтобы согреться или приготовить пищу. Чего ее там готовить? Только банки разогреть. Сколько для того, чтобы разогнать надоевший гнус». «А ты тут был, когда это случилось?» — спросил меня доселе молчавший Эрастов. Он всю дорогу, на удивление, не проронил ни слова. Не похоже на него. «Был и едва выжил. Как раз с геологами по болоту мотались. Бахнуло так, что думал, костей не соберу. Ты видел, по дороге нам ни одного дерева не встретилось. А вот раньше тут они много где были. В некоторых местах почти лес стоял. Все срезало, как бритвой прошли. И камушки, такие же, что твой Кожевников смотреть пошел. Тут в паре мест еще были. И теперь на их месте котлован». «Не успели, значит», — грустно заметил Эраст, вбаюкая свою раненую руку. «Болит? А я тебе говорил, растрясло тебя. Может, вернемся, пока не поздно? Здоровье-то дороже, чем какая-то полуразвалившаяся деревня», — спросил я у профессора. «Тебе бы снимок сделать, да к травматологу попасть. Может, там серьезное что-то?» «Да, погорячились слегка», — неожиданно согласился Эрастов. «Но теперь уже доедем, потерплю. Извини меня, Кирилл, я сам знаю, что иногда большим мудаком бываю. Ты пойми, мне это исследование важно. Я всем, кому не лень, про это открытие все уши прожужжал, фонды выбил, а теперь вернуться просто так не могу. Сорвались мы, конечно, с коллегой. Расслабились, вот и нарвались на неприятности. И спасибо тебе, что выручил». «Ладно, хрен с тобой. Поедем, значит, дальше. Хавайте и спать ложитесь. Завтра рано встаем». «Да как тут заснешь-то? Машкара лезет везде. Я уже даже и есть не хочу. Комаров наелся», — жалуется Изя. «Да и мне что-то спать неохота. Рука ноет», — вздохнул Эрастов. «Мать! Ладно, по 100 грамм в качестве снотворного и обезболивающего можно». Сам отменяю я свое решение о сухом законе. Порывшись в рюкзаке, достал флягу с коньяком и налил всем в алюминиевые кружки. Но за здоровье! Утром, быстро позавтракав и уложив вещи, снова отправляемся в путь. За ночь Эрасту стало значительно легче. Видимо, сон пошел на пользу. А спал он, будь здоров, на все болото храп стоял. А вот я не выспался, ненавижу, когда рядом храпят. Но будить Пашу я не стал, ему собраться с силами надо. Изя тоже выглядел хмурым. Радость от перспективы без проблем защитить кандидатскую диссертацию потихоньку разбилась о суровую действительность. На этом болоте ему вдвоем с Эрастовым предстояло провести целую неделю. Скоро пошли знакомые места, скорость нашего передвижения увеличилась. Вода на болоте значительно упала по сравнению с моим последним посещением этого места. Огромное количество разнообразных птиц то и дело вспархивали с водной поверхности или болотных кочек. Цапли, утки, выпи, бакланы, камышовки, кого тут только нет. Первый раз я их в таком количестве вижу. В некоторых местах от сидящих на воде птиц создается впечатление, что мы едем в каком-то сказочном птичьем царстве. Наверное, все эти птицы, что раньше гнездились в той части болота, которая подверглась воздействию взрыва, перебрались теперь сюда. На горизонте появился знакомый островок. Ничего там не изменилось с моего последнего посещения, и не было тут никого больше. Все то же запустение и разруха. «Охренеть! Вот это да!» Эрастов, на удивление, даже не матюгнулся ни разу, когда увидел, как из-за деревьев показался купол церквушки. «Как это смогли в таком глухом и непроходимом месте построить? Она же не тронутая вообще!» «Ну, тут уже успели похозяйничать. Когда я был тут в первый раз, она как раз и была не тронута. А вот потом здесь лагерь спасателей и военных стоял. Разворотили все, все дома разграбили, часть на дрова разобрали, часть снесли, когда место под посадку вертолета готовили. Только кладбище осталось в первозданном виде», — начал я рассказывать Эрастову про поселение сектантов. «Это деревня староверов, и церковь тоже. Тут вообще история интересная. Как местные жители рассказывают, во времена, когда на них гонения начались, каким-то образом им сюда перебраться удалось. Вроде был у них проповедник, который часть староверов сагитировать смог и на болото перевел. И только он знал, как пройти через болото на этот остров. На кладбище ему крест поставили, единственный каменный, на весь погост. Его сразу видно. Где они этот камень взяли и как его обработать смогли – большой вопрос. Иван Суслов, этого проповедника звали. Тут они и жили, пока не вымерли все. А жили они тут недолго и вымерли довольно давно. Судя по последним датам на могильных крестах. Впрочем, тут ничего удивительного нет. Мало кто на болоте долго выжить сумеет. Эти-то еще долго протянули. Ну, ты представь только. Море гнуса, сырость. Из еды только рыба и дичь, которые на воде поймать сумели. Ну, может, и были у них какие-то огороды. Но много ли тут вырастить можно? В общем, это почти все, что я про это место знаю. Дальше сами разбирайтесь». Высадились мы, и я провел для туристов первую обзорную экскурсию. Как следует, они тут еще успеют все осмотреть. Времени у них вагон и маленькая тележка. Но в общих чертах я им рассказал, что знал. Пусть занимаются. История этого места и вправду очень интересная. Эрастов был в восторге. Забыв про свою руку, он совал свой нос везде, куда только мог засунуть. Особое впечатление на него произвел крест и церквушка. «Ты знаешь, Кирилл, я за свою жизнь и во время различных экспедиций таких деревенек много повидал. Но это, она же действительно особенная. Пока точно не могу сказать про все остальное, но церковь точно уникальная. Ты вот обратил внимание, как она тут необычно стоит?» «Нет. Чего в ней уникального? Церковь как церковь». «Ну, смотри. Опущенный край нижней перекладины креста на куполе православной церкви всегда обращен к югу, приподнятый к северу. Он как бы указывает на полярную звезду. Алтари и часовни православных церквей обращены на восток, а колокольни – на запад. Вход в православную церковь обычно расположен с западной стороны. Тут же все по-другому. Вот, возьми компас. Смотри, алтарь тут смотрит на юго-запад. И, соответственно, все так же передвинуто. И это не случайно так. Полярная звезда, а уж тем более восход и закат солнца, всегда дают хороший ориентир при строительстве. У них священник был, да и все они, судя по всему, люди глубоко верующие были. Не могли они этого не знать и так ошибиться. Случайно так построить нельзя. Я посмотрел на алтарь и, повернувшись к нему спиной, взглянул на болото. А ведь точно, алтарь смотрит как раз на врата. Охренеть! Как недавно выразился Эрастов. Вот что значит профессионал. Я столько раз тут был, я знал про ориентацию крестов и алтарей по сторонам света. Это на любой военной кафедре преподают. Но вот так, с первого взгляда, я несоответствие заметить не смог. И вряд ли кто из побывавших на острове людей на это внимание обратил. Точно сектанты. И мой коллега Иван. Теперь я уже могу его так назвать. Все же в одной конторе работали. Тот еще извращенец был. Так вот я о чем. Это требует тщательного изучения и анализа. Не зря я сюда приехал. У меня чуйка на такие вещи хорошо развита. Ладно, Паша, пошли. Помогу вам обустроиться. Ты со своей рукой и Изей долго провозишься, а погода портится. Видишь, тучи какие. И дождь начинается, ветер усиливается. Надо срочно ставить лагерь, чтобы потом под дождем не возиться. Успеешь еще на свою церквушку налюбоваться. Погода и правда испортилась очень быстро. Уже скоро мелкий моросящий дождик перешел в нормальный такой ливень. Ветер усилился почти до штормового. На небе гремел гром и сверкали молнии. Я успел натянуть тент и собирался ставить палатку, когда очередной, особенно мощный шквал вырвал ее из рук помогавшего мне Изи и, как ковер-самолет, понесся над островом прямо в болото. «Твою мать! Да что же ты такой безрукий!» Выругался я на испуганного аспиранта. «Дуй под тент! Я ее сейчас догоню!» Быстро накинув дождевик и вскочив в аэролодку, я развернулся прямо на месте и направился за улетевшим имуществом экспедиции. Палатка летела и даже не думала приводняться на бурлящее от дождя и ветра болото, а аэролодка несла меня за ней в погоню. Пару раз мне казалось, что она вот-вот упадет, и я смогу ее догнать. Но очередной порыв ветра вновь подхватывал ее и гнал все дальше и дальше. Тяжелая же хрень, брезент клеймый, а вот несет ее как пушинку. Парусность большая, и ветер не ослабевает. Ну ничего, рано или поздно она упадет. Когда я уже отчаялся и задумался о возвращении на остров, палатка все же соизволила рухнуть вниз, прямо в знакомые мне заросли осоки. Пробравшись через ходящую ходуном траву, этот гребаный кусок брезента я все же нашел. Прямо рядом с неисправным порталом валялся. Ну вот и славненько, сейчас его быстро соберу и назад дерну, переночую сегодня с Эрастовым. Я уже мокрый весь, надо обсушиться, а домой я поеду завтра. Допьем сегодня с ним коньяк, не для пьянства, в лечебных целях, а то так и заболеть недолго. Как только я ступил на портальный камень для того, чтобы поудобнее перехватить брезент, произошло сразу две вещи. Почти мне под ноги с неба с жутким грохотом упала молния, а перед глазами мелькнула разноцветная вспышка, и уже в следующее мгновение я потерял сознание. Конец третьей книги. Продолжение следует. Для вас читал Тед, АК Эдуард Волошин. До новых встреч! Андрей Панченко. Болотник. Книга 4. Отступление. Прогулка в прошлое. Глава первая. Видимо, долго я провалялся. Когда я с трудом разлепил глаза, уже начинало всходить утреннее яркое солнце. Всю ночь, получается, я на этом камне пролежал. А погода-то наладилась, на небе ни облачка, ветра нет вообще, полный штиль. О былой погоде напоминает только моя промокшая одежда. Целое облако гнуса взлетело с моего тела при первом движении. Всего искусали гады, лицо и руки нестерпимо чешутся. Мое состояние тоже оставляет желать лучшего. Тело затекло и онемело, жутко брит спина и голова раскалывается. Это, получается, меня молнией шарахнуло. Охренеть! Как я только выжить-то сумел? Счастливый случай, не иначе. Хотя не такой уж и редкий. Удар молнии – это как в лотерею выиграть. Не каждому достается, но выживает после него довольно много людей. Молния по своей сути может быть горячее солнца. Она оставит шрамы по всему телу, но, скорее всего, пощадит. Да, как бы ни странно это ни звучало, большинство людей выживают после поражения, хотя след на теле может остаться на всю жизнь. И это невероятно, потому что молния нагревает окружающий воздух в 5 раз выше, чем температура солнца. Она содержит до 1 миллиарда вольт и все равно часто оставляет людей в живых. Последствия удара для человеческого тела непредсказуемы. Только представьте, какие разряды энергии проходят через плоть. Самое серьезное – это прямые удары, когда молнии ударяют непосредственно в человека, и он становится частью энергетического канала. Тогда через тело проходят просто невероятные объемы электричества, и происходит это очень быстро. Если человек при этом не умирает, результаты такого удара все равно плачевные. Молнии способны вызвать внутренние ожоги, повреждения органов, взрывы плоти и костей, повреждения нервной системы. Но молнию можно поймать не только напрямую. Удар можно получить и просто стоя на земле, как, скорее всего, и произошло со мной. Виной всему шаговый потенциал. Поверхность земли может послужить проводником для электричества. И тогда электричество достигнет человеческих ног и пронзит все тело. В памяти момент удара сохранился плохо, но вроде бы я помню, что разряд ударил меня куда-то под ноги. Видимо, есть у меня или у Кирюхи свой ангел-хранитель, который бережет это бренное тело. Скрипя зубами от боли во всем теле, я сел. Прямо на краю камня я лежу, получается. Еще раз повезло. Могло и в воду скинуть, и тогда бы я точно утонул. Да я прям везунчик, каких только поискать. И после удара молнии выжил, и не утонуть повезло. Что-то совсем хреново мне. Однако, учитывая все то, что со мной произошло, дела мои не так уж и плохи. Удар молнии может вызвать потерю зрения, судороги, паралич, а иногда стать причиной хронических головных болей и проблем с памятью. Я приподнял энцефалитку, стараясь рассмотреть свое тело. Вроде бы нет на нем никаких последствий удара, но это пока. На теле человека после удара молнии навсегда могут остаться причудливые следы в виде ветвистого дерева. Такие следы носят название фигуры Лихтенберга или цветы молнии. Они появляются на теле человека спустя несколько часов. Вызваны такие повреждения разрывом кровеносных сосудов под кожей. Надеюсь, меня минует эта участь. И так все тело и лицо в шрамах. А с таким узором я вообще монстра из фильма ужасов буду напоминать. Нужно приходить в себя. Эрастов с Изи уже, наверное, меня похоронить мысленно успели. Ну а как же еще? Умчал в бурю и не вернулся. Тут у любого, самого отпетого оптимиста, плохие мысли появятся. Нахрена я за этой палаткой погнался? Нашло на меня что-то, не иначе. Как одержимый за ней летел, вот и долетался. Кто же во время грозы на открытую местность в здравом уме выходит? Ведь я торчал там как громоотвод, как только меня еще в лодке не шарахнуло. Если уж так разобраться, потеря была бы невелика. У меня в лодке еще одна палатка лежала, моя собственная. Оставил бы краеведом, а потом бы у них забрал. Да и без палатки они бы отлично справились. В церковь в крайнем случае перебрались бы, и там комфортно прожили бы эту неделю. Иногда я сам себе поражаюсь, какие глупые и спонтанные решения принимаю, не обдумав все последствия как следует. Не был я таким в прошлой жизни. Как-то спокойнее и рассудительнее был. Наверное, гормоны в этом теле сильнее играют, затуманивают в экстренных ситуациях мне мозг, мешая думать. Вообще, я в разных фантастических книгах читал и по телевизору видел у всяких там главных героев, обычно у самых конченных задротов, после удара молнии разные сверхспособности появляются. Начинают они молниями из рук бить, от пальца прикуривать и вообще красавцами становятся, да такими, что все бабы на них вешаться начинают. Может, и мне повезло? Я вытянул руку в сторону сидящей невдалеке утки и прицелился. Ничего, только комары всю руку облепили. Может, это моя суперспособность – насекомых к себе приманивать? Не, не может быть. Такая у всех людей есть. Тьфу, какие только мысли дурацкие в голову лезут. Наверное, это последствия удара током. Мне сейчас о другом надо думать. Как выбираться отсюда? С трудом ворочая головой, я огляделся по сторонам. Те же заросли осоки. Только они как будто гуще стали. Ну, это мне, наверное, кажется. В прошлый раз я их толком разглядеть не успел. Все о проклятой палатке думал. И только за ней следил. Так же и было все, наверное. Я просто не обратил внимания. Палатки причины.